Неудивительно, что, пытаясь прочесть чудотворную гору, как роман, мы теряем внутреннюю связь, оправдывающую текст. В поисках привычного мы утрачиваем общую перспективу, которая дает произведение цельным, законченным и самодостаточным. Ключ к бессюжетной сюжетности Гао в классической традиции, объясняющей живопись, поэзию и философскую прозу Старого Китая. Лю Се, автор средневекового эстетического трактата «Дракон, изваянный в сердцах письмен», наставлял писателя: чувства и намерения следует сделать душою, факты и замыслы — остовом, слова и красоты — мышцами и кожею. Из этого следует, что главное в тексте невидимо, как душа. Без нее книга будет безжизненной куклой. Поэтому ученые и знатоки считали недостойным следовать за внешней канвой событий. Книга, исчерпывающаяся своим содержанием, относилась к низкому жанру сяо-шо, что-то вроде нашей беллетристики. К этому разряду китайская эстетика относила даже прославленные, любимые всем Китаем романы. Легенды рассказывают, что автор знаменитого романа «Речные заводи» был наказан. Три поколения его наследников рождались глухонемыми. Столь суровое отношение к прозе занимательного вымысла объяснялось тем, что единственным творчеством, достойным подлинного художника, китайская традиция считала литературу чувств. Высокая словесность Вэнь, проникая в глубины мирового бытия, приникает к его источнику Дао. Для этого автору нужно только сердце, особый орган, позволяющий реальности высказать себя, явить себя миру. В центре сердечной литературы стоит не сюжет, а ситуация, лирическое событие, толкнувшее автора на погружение. Поэтому Вэнь, не признавая эпики, воплощается исключительно в лирике. Автор пишет о том, что его поразило, рисует те обстоятельства, которые привели его к прозрению. Истинной реальностью может считаться лишь то, что прошло сквозь авторское сердце. Другая, объективная действительность — бессмысленная, немая, безжизненная и бездушная модель — картонный макет мироздания. Субъективируя реальность, китайская традиция растворяла в ней автора. Классическая поэзия всегда безлична. В ней говорит не автор, а сама ситуация, породившая его чувства. Такая парадоксально внеличностная лирика переводит словесность в пассивный залог, о котором так много писал Бродский. Настоящий поэт говорит не своим голосом, он — ухо бытия и его гортань. Книгу Гао мы можем оценить, лишь прочитав ее в контексте китайской культуры. На полотне которой автор «Чудотворной горы» вышивает свои узоры, поэтому хоть мы по привычке и называем это сочинение романом, больше бы книге подошел иной жанр — пейзаж души. Часть третья. Тему информационной инфляции, о которой говорилось в начале, исчерпывает реплика китайского философа Джуанзы. Как это мелко — знать лишь то, что известно. С древности живя с этим парадоксом, китайская культура накопила особый опыт обращения с тем, чего нельзя высказать. Речь идет о табу, наложенном не обычаем, а самим условием человеческого существования, ставящим предел нашему познанию, но не нашему любопытству. Такая ситуация топологически близка к тому, что переживает сегодня культура. Презрев информацию, она попала в эпистемологический стопор. Говорить стоит лишь о том, о чем нельзя.